Поднимаясь наверх, Элиш впервые со дня приезда домой отметила. Ощущение неудобства, сопровождавшее ее жизнь в родном доме, слабеет, и поняла, что почти с нетерпением ждет и дня, который проведет в Дэвисе, разбираясь с заработками водителей и следующих выходных. А уж раздеваясь, увидела на кровати письмо от Тони. На конверте значилось его имя и адрес. Должно быть, эта мама оставила его здесь, но почему-то ни словом о нем не обмолвилась. Элиш вскрыла конверт с чувством, близким к тревоге. «Уж не случилось ли с ним чего?» — на миг подумала она и с облегчением прочитала первые слова Тони о том, как он любит ее и как по ней скучает. Она читала письмо, и ей хотелось спуститься вниз и прочесть его матери. Тон письма был отчасти чопорным, формальным, старомодным, позволявшим заключить, что автор сочинять письма не мастак, и все же Тони удалось вложить в написанное им частицу себя, тепло, доброту, некоторую восторженность. И что-то еще, всегда присутствовавшее в нем, было, думала Элиш, в этом письме, чувство, что отведи он от нее взгляд, и она может исчезнуть. В этот день она наслаждалась морем, теплой погодой, обществом Нэнси и Джорджа, а под самый конец и Джима, и была далека от Тони, очень далека, упивалась свободой, ставшей вдруг снова знакомой и привычной. И лишь пожалела, что вышла за него. Пожалела не потому, что не любила Тони, а вернуться к нему ей все равно придется, но потому, что невозможность рассказать о нем матери и друзьям обращала каждый прожитый ею в Америке день в своего рода фантазию, в нечто несопоставимое со временем, которое она проводила дома. И это внушало ей странное чувство, что она не цельное существо, а две разные женщины. Одна пережила в Бруклине пару холодных зим и множество трудных дней, другая — просто дочь своей матери. Элиш, которую знали все или думали, что знают. Ей хотелось сойти вниз и рассказать матери обо всем, но она понимала, что не сделает этого. Проще будет объявить, что работа требует ее возвращения в Бруклин, а вернувшись, написать, что она встречается с мужчиной, которого любит, и надеется обручиться с ним и выйти за него замуж. Дома ей осталось прожить всего несколько недель. И лежа в постели, она думала, что самое правильное — не падать духом, не принимать серьезных решений, относиться к этому времени как к промежуточному. Вряд ли ей еще когда-нибудь выпадет случай вот так пожить дома. Утром, думала Элиш, она встанет пораньше, напишет Тони и отправит письмо по дороге на работу. Трудно было не почувствовать себя поутру призраком Роуз. Мать накормила ее завтраком в то же время, в какое кормила сестру, и произнесла те же слова, и похвалила ее наряд в тех же выражениях, с какими обращалась к Роуз, а затем Элиш быстро отправилась на работу. И, шагая по улицам, которыми проходила когда-то сестра, поймала себя на том, что подражает элегантной, решительной поступи Роуз, и замедлила шаг. Ожидавшая ее в офисе Мария Геттинг, о которой часто рассказывала Роуз, отвела Элиш во внутреннее святилище, где хранились наличные средства. «Суть дела в том, — объяснила Мария, — что пора у них сейчас горячая, и на прошлой неделе водителям и заводским рабочим пришлось трудиться сверхурочно. Сколько дополнительных часов проработал каждый, известно. Однако никто пока не подсчитывал, какие кому причитаются деньги, просто к обычным платежным ведомостям добавилось по листку с указанием сверхурочного времени. Их даже в алфавитном порядке разложить не успели», — посетовала Мария. Элиш сказала, что если Мария оставит ее часа на два, снабдив информацией о расценках на сверхурочные, то она придумает какую-нибудь простую систему. Ей нужна только возможность задавать Марии вопросы, которые у нее могут возникнуть. «Лучше всего ей работается в одиночку», — пояснила Элиш, «однако в случае возникновения малейших сомнений она будет обращаться к Марии». Та ответила, что оставит ее в офисе и дверь закроет, и уже уходя сообщила, что за конвертами зарплаты люди приходят обычно около 5, а наличные деньги лежат вон в том сейфе. Ильиш нашла степлер и принялась прикалывать к платежным ведомостям работников формуляры с указанием сверхурочных часов, раскладывая документы по алфавиту. Покончив с этим, она начала просматривать формуляры и подсчитывать в соответствии со списком расценок, которые сильно разнились в зависимости от стажа работника и уровня его ответственности, а результат добавлять к цифрам, значившимся в платежной ведомости. Полученные суммы Ильиш выписывала на отдельный листок, чтобы затем сложить все вместе и выяснить, сколько наличных потребуется для выплат. Работа была несложной, поскольку отличалась простотой правил, и Ильиш решила, что если она не наделает ошибок в сложении, то задача справиться успеет, лишь бы в сейфе хватило наличных. Около полудня она устроила для себя короткий обеденный перерыв, сказав Марии, что никакая помощь ей не требуется, нужны лишь конверты да человек, который отопрет сейф и при необходимости сбегает в банк или на почту за мелочью. К 4 часам все было подсчитано, и деньги разложены по конвертам. Ильиш поместила в конверты и листки с расчетами, сняв с каждого копию для офисного архива. Именно о такой работе она мечтала, стоя в торговом зале «Барточес», объясняя покупательницам, что сепи и кофе больше идут к светлой коже, а красные лиса — к темной, и поглядывая на входивших в зал и покидавших его служащих офиса. Мечтала, слушая лекции, готовясь к экзаменам в Бруклинском колледже. Она понимала, что когда они с Тони поженятся по-настоящему, ей придется сидеть дома, заниматься уборкой, готовить еду, ходить за покупками, а потом появятся дети, нужно будет и за ними присматривать. Она не говорила Тони о своем желании продолжать работать, пусть даже не полный день, может быть, вести на дому учет доходов и расходов для кого-то, кто нуждается в бухгалтере. В Барточес она не думала, что среди сотрудниц его офиса есть замужние женщины. Под конец рабочего дня в офисе Дэвиса Ильиш пришло в голову, что она могла бы вести бухгалтерские дела компании, которую собираются основать Тони и его братья. А размышляя об этом, сообразила, что не написала ему нынче утром и дала себе слово непременно сделать это вечером. Воскресенье тоже выдалось погожим. Сразу после ленча у дома Ильиш на Фрайери-стрит остановилась машина с Джорджем, Нэнси и Джимом. Джим, пока она усаживалась, придерживал заднюю дверцу машины. На нем была белая рубашка с засученными рукавами. Ильиш отметила черные волоски на руках, белизну кожи. Волосы Джим напомадил. «Он явно потрудился над своим внешним видом», — подумала Ильиш. Пока они выезжали из города, Джим негромко рассказывал о том, что происходило прошлым вечером в пабе.